Судя по всему, эта барышня или дама из очень хорошей семьи имеет широчайшие и полезнейшие знакомства в революционных кругах Москвы и Санкт-Петербурга, оказывает полиции поистине неоценимые услуги. Она любовница Бурляева, и он мог ей проговориться, нетерпеливо перебил Сверчинского чиновник. «Вы на это намекаете?» Станислав Филиппович расстегнул тугой ворот, придвинулся ближе. «Я не уверен, что она его любовница, но допускаю, очень даже допускаю. А если так, то Бурляев вполне мог наболтать ей лишнего. Понимаете, двойные агенты, да еще такого склада малопредсказуемы, сегодня сотрудничают с нами, а завтра дают задний ход. Хорошо учту». Эраст Петрович о чем-то задумался и вдруг сменил тему. «Я полагаю, Фрол Григорьевич протелефонировал вам, чтобы вы оказывали мне всемерное содействие?» Сверчинский приложил руку к груди, мол, всем, чем только смогу. «Тогда вот что, для расследования мне понадобится толковый помощник, он же офицер связи. Одолжите мне вашего Смольянинова». Вроде бы недолго пробыл статский советник в желто-белом особняке, не более получаса. А когда снова вышел на улицу, город было не узнать. Ветру надоело гонять белую труху по кривым улицам. Снег улегся на крыши и мостовые рыхлыми грудами, небо же которого совсем недавно будто бы и вовсе не было, волшебным образом прояснилось. Оказалось, что оно вовсе не низкое и крупичатое, а, напротив, очень высокое, радостно синее и, как положено, увенчанное маленьким, но блестким, как империал, золотым кружком. Над домами, откуда ни возьмись, повылезали елочные шары куполов, заиграл радужными брызгами новорожденный снег, и Москва проделала свой любимый фокус, обратилась из лягушки, такой царевны, что вдохнуть... Вдохнешь, а выдохнуть позабудешь. Эраст Петрович посмотрел вокруг, да и остановился, несколько даже ослепнув от сияния. «Красота какая!» — воскликнул поручик Смольянинов, но застыдился чрезмерной восторженности и счел нужным снисходительно добавить. «Эки, право, метаморфозы! Мы сейчас куда, господин статский советник?» «В охранное отделение». Погода и в самом деле славная. Давайте пройдемся. Фондорин отпустил возок обратно в генерал-губернаторову конюшню, и 5 минут спустя чиновник особых поручений, его румяный спутник, шагали по Тверскому бульвару, где уже вовсю прогуливалась ошалевшая от неожиданной природной амнистии публика, хотя дворники еще только начали расчищать аллеи от снега. Эраст Петрович то и дело ловил на себе взгляды, то испуганные, то сочувственные, то просто любопытствующие. И не сразу понял, в чем дело. Ах, да, ведь сбоку и чуть сзади вышагивает молодец в синей жандармской шинели при кобуре и шашке. Со стороны можно подумать, что приличного на вид господина в меховом плаще и замшевом цилиндре сопровождают под конвоем. Двое встречных студентов-технологов, Фондорину вовсе не знакомых, арестанту кивнули, а на конвоира посмотрели с ненавистью и презрением. Эраст Петрович оглянулся на поручика, но тот был все так же улыбчив и враждебности молодых людей, похоже, не заметил. «Смольянинов, вы, очевидно, несколько дней проведете со мной. Не носите мундир. Это может повредить делу. Ходите в штатском. И, кстати, давно хотел вас спросить, как получилось, что вы оказались в жандармском корпусе? Ведь ваш отец, кажется, тайный советник, могли бы служить в гвардии». Поручик воспринял вопрос как приглашение сократить почтительную дистанцию, в один прыжок догнал чиновника и зашагал с ним плечо к плечу. «Да что там хорошего в гвардии?» Охотно откликнулся Смольянинов. «Парады да попойки, скука, а в жандармском служить одно удовольствие, секретные задания, выслеживание опасных преступников, бывают и перестрелки. В прошлом году анархист в Новогирееве на даче засел, помните? Целых 3 часа отстреливался, 2 наших ранил. Меня тоже чуть не задел. Пуля совсем близко от щеки вжикнула. Еще бы 0,5 дюйма, и шрам остался. Последние слова были произнесены с явным сожалением об упущенной возможности. «А не задевает вас то неприязненное отношение, с которым к синим мундирам относятся в обществе, особенно в кругу ваших сверстников?» Эраст Петрович посмотрел на спутника с особенным интересом, но взгляд Смольянинова был по-прежнему безмятежен. «Я на это внимания не обращаю, потому что служу России, и совесть моя чиста, а предубеждение против чинов жандармского корпуса рассеется, когда все поймут, как много мы делаем для защиты государства и жертв насилия. Вы ведь знаете, что эмблема, назначенная корпусу императором Николаем Павловичем, белый платок для утирания слез несчастных и страждущих?» Такой простодушный энтузиазм заставил статского советника вновь взглянуть на поручика, и тот заговорил еще горячее. «Нашу службу считают зазорной, потому что они мало знают, а, между прочим, попасть в жандармские офицеры совсем непросто. Во-первых, принимают только потомственных дворян, потому что мы главные защитники престола. Во-вторых, отбирают самых достойных и образованных из армейских офицеров, только тех, кто закончил училище не ниже, чем по первому разряду, чтобы ни одного пятнышка по службе, упаси Боже, никаких долгов. У жандарма должны быть чистые руки. Знаете, какие экзамены мне пришлось выдержать? Ужас! Я за сочинение на тему «Россия в 20 веке» высший балл получил, а все равно почти год очереди на курсы дожидался. И после окончания курсов еще 4 месяца в вакансии ждал. В московское управление меня, правда, папа устроил. Этого Смольянинов мог бы и не добавлять, так что Эраст Петрович оценил честность молодого человека по достоинству. «Ну и какое же будущее ожидает Россию в 20 веке?» — спросил Фандорин, покосившись на защитника престола с явной симпатией. «Самое великое. Нужно только перенаправить настроение просвещенной части общества от разрушительности к созиданию. А непросвещенную часть общества следует образовывать и постепенно воспитывать в ней чувство самоуважения и достоинства. Это самое главное. Если этого не сделать, то Россию ожидают самые чудовищные испытания». Однако какие именно испытания ожидают Россию, Эраст Петрович так и не узнал, потому что уже свернули в Большой Гнезняковский, и впереди показался неприметный 2-этажный дом зеленого цвета, в котором располагалось московское охранное отделение. Человеку несведущему в хитросплетениях ветвей древа русской государственности не просто было бы разобраться, в чем состоит различие между охранным отделением и губернским жандармским управлением. Формально первому надлежало заниматься розыском политических преступников, а второму — дознанием. Но поскольку в секретных расследованиях розыск от дознания бывает неотделим, оба ведомства делали одну и ту же работу — истребляли революционную язву всеми предусмотренными и непредусмотренными законом способами. И жандармы, и охранники были людьми серьезными, многократно проверенными, допущенными к сокровеннейшим тайнам. Однако же управление подчинялось штабу отдельного жандармского корпуса, а отделение — департаменту полиции. Путаница усугублялась еще и тем, что руководящие чины охранного нередко числились по жандармскому корпусу, а в жандармских управлениях служили статские чиновники, вышедшие из департамента. Очевидно, в свое время кто-то мудрый и опытный, придерживающийся не слишком лестного мнения о людской природе, рассудил, что одного надзирающего и приглядывающего око для беспокойной империи маловат. Ведь недаром и человеком Господь выделил не по одной зенице, а по две. Двумя глазами и крамолу выглядывать сподручней, и риска меньше, что одинокое око слишком много о себе возомнит. Поэтому по давней традиции отношения между двумя ответвлениями тайной полиции складывались ревнивые и неприязненные, что свыше не только дозволялось, но даже, пожалуй, поощрялось. В Москве извечная вражда между жандармами и охранниками до некоторой степени смягчалась единоначалием, и те, и другие подчинялись городскому оберполицеймейстеру. Но здесь у обитателей «Зеленого дома» имелось некоторое преимущество. Обладая более мощной агентурной сетью, они лучше, чем их синемундирные коллеги, были осведомлены о жизни и настроениях большого города. А для начальства, кто осведомленней, тот и ценнее. О некотором превосходстве охранного косвенно свидетельствовала и сама дислокация отделения в непосредственной близости от резиденции оберполицеймейстера, только пройти закрытым двором из одного черного хода в другой. А с Малой Никитской до полицмейстерова дома на Тверском бульваре было не менее четверти часа быстрого ходу. Однако из-за затянувшегося отсутствия главного полицейского начальства хрупкое равновесие между Малой Никитской и Гнездниковским нарушилось, о чем и Расту Петровичу было хорошо известно. Поэтому инсинуации Сверчинского в адрес подполковника Бурляева и его подчиненных следовало воспринимать с известной долей осторожности. Фондорин толкнул неказистую дверь и оказался в темноватой передней с низким потрескавшимся потолком. Не задерживаясь, статский советник кивнул молчаливому человеку в штатском, тот ответил почтительным поклоном, и по старинной витой лестнице поднялся на второй этаж. Смольянинов, придерживая шашку, грохотал следом. Наверху обстановка была совсем иная. Широкий светлый коридор с ковровой дорожкой, деловитый стук пишущих машин из забитых кожей дверей, на стенах бонтонные гравюры с видами старой Москвы. Жандармский поручик, видимо, оказался на враждебной территории впервые и оглядывался с нескрываемым любопытством. «Посидите тут», — сказал ему Эраст Петрович на ряд стульев, а сам вошел в кабинет начальника. «Рад вас видеть в добром здравии!» Подполковник выскочил из-за стола и с преувеличенным оживлением бросился жать гостю руку, хотя они расстались каких-нибудь 2 часа назад, и статский советник, кажется, не давал ни малейших оснований тревожиться о своем здоровье. Фондорин бурляевскую нервозность истолковал в том смысле, что полковнику неудобно за давешнее арестование. Однако все положенные извинения были многословнейшим образом высказаны еще на вокзале, поэтому к досадному эпизоду за исчерпанностью темы чиновник возвращаться не стал, а сразу перешел к существенному. «Петр Иванович, вчера вы докладывали мне о предполагаемых мерах по устроению безопасности визита генерал-адъютанта Храпова. Ваше предложение я одобрил. Сколько мне помнится, вы выделили 12 филеров для встреч на вокзале, 4 одетых извозчиками определили в уличное сопровождение, и еще 2 бригады по 7 человек назначили для патрулирования окрестностей особняка на Воробьевых горах». «Точно так», — осторожно подтвердил Бурляев, ожидая подвоха. «Осведомлены ли были ваши филеры о том, что за персона пребывает?» «Лишь старшие, каждый из бригад всего, 4 человека, исключительно надежные». «Так», — статский советник закинул ногу на ногу, отложил цилиндр и перчатки на соседний стул и небрежно поинтересовался. «Надеюсь, вы не забыли сообщить этим 4, что общее руководство охраной возложено на меня?» Подполковник развел руками. «Никак нет, Эраст Петрович. Не счел нужным, а что следовало? Виноват. И что же никто, кроме нас, с вами, кроме вас во всем отделении, не знал, что встречать генерала поручено мне? Стремительно наклонился вперед Фандорин. Знали только мои ближайшие помощники, коллежский асессор Мыльников и старший чиновник для поручений Зубцов, более никто. В нашем заведении лишнего болтать не принято. Мыльников, как вам известно, заведует филерской службой, от него утайки быть не могло, а Сергей Витальевич Зубцов, самый толковый из моих работников, он в свое время и разработал схему встречи ППР. Это, можно сказать, его профессиональная гордость. «Какая-какая встреча?» — удивился Эраст Петрович. «ППР. По первому разряду. Такая служебная терминология. Мы ведем негласное наблюдение по разрядам, в зависимости от количества задействованных агентов. Слежка по второму разряду, арестование по третьему разряду и прочее. Встреч по первому разряду — это когда нужно обеспечить безопасность особы первого ранга. Вот, например, 2 недели назад австрийский наследник приезжал, эрцгерцог Франц Фердинанд. Тоже 30 филеров было задействовано. 12 на вокзале, 4 в пролетках и 2x7 вокруг резиденции. А высший разряд бывает только для его императорского величества. Все 60 филеров работают. Из Петербурга еще летучий отряд прибывает, не считая дворцовой охраны, жандармерии и прочего. «Мыльникова я знаю», — задумчиво произнес чиновник. «Евстратий Павлович, кажется. Видел его в деле. Сноровистый. Он ведь из низов выслужился. Да, вознесся из простых городовых. Малообразован, но сметлив, цепок, схватывает на лету. Филер на него как на бога молится. Ну и он их в обиду не дает. Золото человек, я им очень доволен». «Золото?» — усомнился Фандорин. «А мне доводилось слышать, будто Мыльников на руку не чист, живет непосредством, и вроде бы даже служебное расследование было по поводу расходования казенных сумм». Бурляев задушевно понизил голос. «Раст, Петрович, у Мыльникова в полном ведении немалые средства на поощрение филеров. Как он распоряжается этими деньгами, не моя печаль. Мне нужно, чтобы его служба работала на ядь. А это Евстратий Павлович обеспечивает. Чего же еще?» Чиновник особых поручений обдумал высказанное суждение и, видимо, не нашелся, что возразить. «Ну, хорошо. А что за человек Зубцов? Я его почти совсем не знаю. То есть видел, конечно, но никогда с ним не работал. Правильно ли я запомнил, что он из бывших революционеров?» «Истинно так», — с явным удовольствием принялся рассказывать начальник охранного. «Эта история — моя гордость. Я ведь сам Сергея Витальевича арестовывал, когда он еще студентом был. Пришлось с ним повозиться. Поначалу держался чистым волчонком. И в карцере у меня посидел на хлебе и воде, и поорал я на него, и каторгой пугал. А взял не страхом, а убеждением. Смотрю, очень уж шустрого ума юноша. Такие к террору и прочим насильственным мерам по самому складу мозга не склонны. Бомбы и револьверы — это ведь для тупых, у кого не достает соображения, что лбом стену не прошибить. А мой Сергей Витальевич, примечаю, любит о парламентаризме порассуждать, о союзе здравомыслящих патриотов и прочем. Одно удовольствие с ним было допросы вести. Иной раз, поверите ли, до утра в предвариловке засиживался. Смотрю, он о своих товарищах по кружку критически отзывается, понимает их узость и обреченность, ищет выхода. Как социальную несправедливость поправить и при этом страну динамитом на куски не разорвать? Очень мне это понравилось. Выхлопотал ему закрытие дела. Товарищи его, само собой, в измене заподозрили, отвернулись от него. А ему обидно, он перед ними чист. Можно сказать, один я у него друг остался. Встречались мы, говорили о том, о сём. Я ему, что можно, про свою работу рассказывал, про трудности и загвоздки всякие. И что вы думаете? Начал мне Сергей Витальевич советы давать, как лучше с молодежью разговаривать, как отличить пропагатора от террориста, что из революционной литературы почитать и прочее. Исключительно ценные советы. Однажды за рюмкой коньяку я ему говорю: «Сергей Витальевич, душа моя, привязался я к вам за эти месяцы, и больно мне видеть, как вы между двумя правдами мечетесь. Я ведь понимаю, что у ваших нигилистов тоже своя правда есть. Только вам теперь к ним путь закрыт. А вы, вот что говорю, присоединяйтесь-ка к нашей правде. Она, ей-богу, поосновательней будет. Я же вижу, вы истинный патриот земли русской. Вам до ихних интернационалов дела нет. Ну так и я патриот не меньше вас. Давайте помогать России вместе. И что же? Подумал Сергей Витальевич денек-другой, написал письма своим прежним приятелям, мол, разошлись наши дорожки, да и подал прошение о зачислении на службу под мое начало. Теперь он у меня правая рука и далеко пойдет, вот увидите. Между прочим, ваш горячий поклонник просто влюблен в вас, честное слово. Только и разговоров, что о ваших дедуктивных свершениях. Иной раз меня прямо ревность берет». Подполковник засмеялся, судя по всему, очень довольный тем, что и себя в выгодном свете представил, и будущему начальнику неглупо польстил. Однако Фондорин по всегдашнему своему обыкновению вдруг взял и заговорил совсем о другом. «Известна ли вам, Иван Петрович, некая дама по имени Диана?» Бурляев посмеиваться перестал. Лицо словно окаменело и отчасти утратило обычное выражение групповатого солдатского прямодушия. Взгляд сделался острым, настороженным. «Могу ли я полюбопытствовать, господин статский советник, почему вы интересуетесь этой дамой?» «Можете», — бесстрастно ответил Фондорин. «Я ищу источник, из которого сведения о нашем плане охраны попали к террористам. Пока удалось установить, что кроме департамента полиции детали были известны только вам, Мыльникову, Зубцову, Сверчинскому и его адъютанту. Полковник Сверчинский допускает, что о мерах безопасности могла быть осведомлена сотрудница с агентурной кличкой Диана. Вы ведь с ней знакомы?» Бурляев ответил с внезапной злобой: «Знаком. Сотрудница прекрасная, спору нет. Но только Сверчинский напрасно намекает. Это называется с больной головы на здоровую. Если кто и мог ей проболтаться, то скорее он, она из него веревки вьет». «Как? Станислав Филиппович ее любовник?» — поразился чиновник особых поручений, едва успев проглотить слово «тоже». «А черт их там разберет!» — все так же озлобленно рявкнул подполковник. «Очень даже возможно!» Сбитый с толку Эраст Петрович не сразу собрался с мыслями. «И что она так хороша собой, эта Диана?» «Право не знаю. Никогда не видел ее лица». Петр Иванович сделал ударение на последнем слове, что придало всей фразе двусмысленное звучание. Подполковник, очевидно, и сам это почувствовал, потому что счел необходимым пояснить. «Видите ли, Диана никому из наших лица не показывает. Все встречи происходят на конспиративной квартире, в полумраке. Да она еще и в вуале». «Ну, это неслыханно». «В романтическую героиню играет», — скривился Бурляев. «Уверен, что Сверчинский ее лица тоже не видел. Прочие части тела, весьма вероятно. Но лицо наша Диана прячет, словно турецкая одалиска. Таково было твердое условие ее сотрудничества. Грозится, что при малейших поползновениях открыть ее инкогнито прекратит всякую помощь. Было особое указание из департамента попыток не предпринимать. Пусть, мол, интересничает». Лишь бы сообщала данные. Раст Петрович сопоставил манеру, в которой Бурляев и Сверчинский говорили о загадочной сотруднице, и обнаружил в интонации и словах обоих штаб-офицеров черты несомненного сходства. Кажется, управление, отделение соперничали не только на поприще полицейской службы. «Знаете что, Петр Иванович, — сказал Фондорин с самым серьезным видом, — вы меня заинтриговали вашей таинственной Дианой. Свяжитесь-ка с ней и сообщите, что я хочу немедленно ее видеть». Глава вторая. Отдых стального человека. Семьсот восемьдесят три, семьсот восемьдесят четыре. Мускулистый, поджарый человек с неподвижным лицом, спокойными серыми глазами и решительной складкой поперек лба, лежал на паркетном полу и считал удары собственного сердца. Счет шел сам собой, без участия мысли и ничуть ей не мешая. Когда человек лежал, удар его сердца в точности соответствовал секунде. Это было многократно проверено. Давняя еще с каторги привычка, отдыхая, прислушиваться к работе своего внутреннего двигателя, настолько вошла в плоть и кровь мужчины, что иногда он просыпался среди ночи на четырехзначном числе и понимал, что не прекращал счета даже во сне. Эта арифметика была не лишена смысла, потому что приучала сердце к дисциплине, закаляла выдержку и волю, а главное, позволяла за каких-нибудь 15 минут, то есть за 900 ударов, расслабить мышцы и воскресить силы не хуже, чем за 3 часа крепкого сна. Однажды мужчине пришлось долго обходиться без сна. В Окатуйском каторжном остроге его захотели зарезать уголовные. Днем сунуться боялись и ждали темноты. И это повторялось много ночей подряд. А обыкновение лежать на жестком осталось с ранней юности, когда Грин, так его называли товарищи, настоящего же имени теперь никто не знал, занимался самовоспитанием и отвыкал от всего, что считал роскошью, включив в эту категорию вредные или даже просто необязательные для выживания привычки. Из-за двери доносились приглушенные голоса. Члены боевой группы возбужденно обсуждали детали успешно проведенного акта. Иногда Снегирь, забывшись, повышал голос, и тогда остальные двое на него шипели. Они думали, что Грин спит. Но он не спал. Он отдыхал, считал пульсацию сердца и думал про старика, который перед смертью вцепился в его запястье. Кожа до сих пор помнила прикосновение сухих горячих пальцев. Это мешало ощутить удовлетворение от чисто проведенной акции. А ведь иных радостей, кроме чувства выполненного долга, у сероглазого человека не было. Грин знал, что его кличка по-английски значит «зеленый». Но свой цвет ощущал иначе. Все на свете имеет окраску. Все предметы, понятия, все люди. Он чувствовал это с раннего детства. Была у Грина такая особенность. Например, слово «земля» было глиняно-коричневое. Слово «яблоко» — светло-розовое, даже если Антоновка. «Империя» — бордовая. «Отец» был густо-лиловый. «Мать» — малиновая. Даже буквы в алфавите имели свой окрас. «А» — багровый, «Б» — лимонный, «В» — бледно-желтый. Грин не пытался разобраться, почему звучание и смысл вещи, явления или человека для него окрашиваются так, а не иначе. Просто принимал это знание для сведения, и знание редко его обманывало, во всяком случае в отношении людей. Дело в том, что по шкале, изначально встроенной в Гринову душу, каждый цвет имел еще и свое потаенное значение, синий был сомнение и ненадежность, белый — радость, красный — печаль. Поэтому российский флаг выходил странным. Тут тебе и печаль, и радость, причем обе какие-то сомнительные. Если новый знакомый отсвечивал синевой, Грин не то чтобы относился к нему с заведомым недоверием, но присматривался и примеривался к такому человеку с особенной осторожностью. Еще вот что. Люди, единственные из всего сущего, обладали свойством со временем менять свой цвет от собственных поступков, окружения, возраста. Сам Грин когда-то был лазоревый, мягкий, теплый, бесформенный. Потом, когда решил себя изменить, лазурь пошла на убыль, понемногу вытесняемая строгой и ясной пепельностью. Со временем голубые тона ушли куда-то внутрь, из главных стали оттеночными, а Грин сделался светло-серым, как дамасская сталь, таким же твердым, гибким, холодным и неподверженным ржавчине. Преображение началось в 16 лет. Прежде Грин был обычным гимназистом, писал акварельные пейзажи, декламировал Некрасова и Лермонтова, влюблялся. Нет, он, конечно, и тогда отличался от одноклассников, хотя бы потому, что все они были русские, а он нет. В классе его не травили, не дразнили жидом, потому что чувствовали в будущем в стальном человеке сосредоточенность и тихую, несуетливую силу. Но друзей у него не было и не могло быть. Другие гимназисты прогуливали уроки, устраивали учителям обструкции и списывали со шпаргалок. А Грину надлежало учиться на дне пятерки и вести себя самым примерным образом, потому что иначе его бы отчислили, а отец бы этого не перенес. Вероятно, гимназия была бы благополучно окончена, лазоревый юноша стал бы сначала студентом университета, а потом врачом или, как знать, художником. Но тут генерал-губернатору Чиркову взбрело в голову, что в городе расплодилось слишком много евреев, и он распорядился выслать обратно в местечки аптекарей, дантистов и торговцев, не имевших вида на проживание вне черты оседлости. Отец был аптекарем, и семья оказалась в маленьком южном городе, откуда Гринберг-старший уехал много лет назад, чтобы выучиться чистой профессии. Натура Грина была устроена так, чтобы откликаться на злобную, тупую несправедливость искренним недоумением, которое, пройдя через стадию острого физического страдания и обжигающего гнева, завершалась неодолимой жаждой ответного действия. Злобной и тупой несправедливости вокруг было много. Она мучила подростка и прежде, но до поры до времени удавалось делать вид, что есть дела поважнее, оправдывать надежды отца, выучиться полезному ремеслу, понять и раскрыть себе то, ради чего появился на свет. Теперь же злобная тупость налетела на Грина, как пышущий грозным паром локомотив, отбросила под насыпь, и противиться голосу натуры, требовавшей действия, стало невозможно. Весь тот год Грин был предоставлен сам себе. Считалось, что он готовится к сдаче гимназического курса экстерном. Он и в самом деле много читал Гиббона, Локка, Милля, Гизо. Хотел понять, почему люди мучают друг друга, откуда берется несправедливость и как ее лучше исправлять. Прямого ответа в книгах не обнаруживалось, но если как следует поразмыслить, его можно было прочесть между строк. Чтобы не загнить, не затянуться ряской, общество нуждается в периодическом взбалтывании, имя которому — революция. Передовые нации, те, которые прошли через эту болезненную, но необходимую операцию, и чем раньше, тем лучше. Класс, слишком долго находящийся наверху, мертвеет, как ороговевшая кожа. От этого поры страны закупориваются, и в обществе нарастают удушья, производящие бессмысленность и произвол. Государство ветшает, как давно не ремонтированный дом, если процесс разрушения зашел слишком далеко. Подпирать и латать гнилую постройку нецелесообразно. Нужно ее спалить и на попелище выстроить новый дом, крепкий и светлый. Но сами по себе пожары не происходят. Нужны люди, согласные взять на себя роль спички, которая, сгорев, даст начало большому огню. При одной мысли о такой судьбе захватывало дух. Грин соглашался стать спичкой и сгореть, но понимал, что одного согласия мало. Требовались стальная воля, богатырская сила, безупречная чистота. Воля досталась ему от рождения, надо было только ее развить. И он разработал целый курс преодоления собственных слабостей, главных своих врагов. Страха высоты. Ночью часами вышагивал взад-вперед по перилам железнодорожного моста, заставлял себя не отводить глаз от черной маслянистой воды. Годливости ловил в лесу гадюк и, не отворачиваясь, смотрел в мерзкую шипящую пасть, пока упругая пятнистая плеть неистово обвивалась вокруг голой руки. Застенчивости ездил в уездный город на ярмарку и пел там под шарманку, а слушатели покатывались со смеху, потому что ни голоса, ни слуха у хмурого полоумного еврейчика не было. Богатырская сила досталась труднее. От природы Грин был крепок здоровьем, но неловок и узок в кости. Неделя за неделей, месяц за месяцем он по 10, 12, 14 часов в день растил телесную мощь. Действовал по собственной методе, поделив мышцы на нужные и ненужные. На бесполезные мускулы времени не тратил. Начал с тренирования пальцев и продолжал до тех пор, пока не научился запросто гнуть между большим и указательным не только пятаки, но и алтыны. Потом занялся кулаками, колотил по дюймовой доске, разбивал суставы в кровь, мазал ссадины йодом и снова бил, пока кулаки не обросли мозолями, а дерево не стало переламываться от первого же удара. Когда дошла очередь до плеч, нанялся на мельницу таскать 4-пудовые мешки. Живот и поясницу развивал при помощи французской гимнастики. Ноги посредством велосипеда, причем ехал только в гору, а с горы нес машину на себе. Тяжелее всего давалась нравственная чистота. От излишеств в пище и бытовых удобств Грин отучился быстро, хоть мать и плакала, когда он закалял себя голодом или в октябрьскую дождливую ночь отправлялся спать на железную крышу. Но отрешиться от физиологического никак не получалось. Не помогали ни голодовки, ни стократное подтягивание на патентованной английской перекладине. Однажды он решил вышибить клин клином, вызвать у себя отвращение к половому. Поехал в уездный город и нанял у станции самую мерзкую из всех гулящих. Не подействовало, только хуже стало. Значит, оставалось полагаться на силу воли. Год и 4 месяца Грин выстругивал из себя спичку. Он еще не решил, где тот коробок, о который ему суждено чиркнуть перед тем, как сгореть, но уже знал, что без крови не обойтись, и готовился обстоятельно. Научился без промаха стрелять по мишени. С 12 шагов бросал в маленькую дыню нож, молниеносно выхватывая его из-за пояса. Засел за химические учебники и изготовил гремучую смесь собственной рецептуры. С трепетом следил он за небывалой охотой, которую решительные люди из партии «Народная воля» устроили на самого царя. Царь не давался им в руки, его хранила таинственная сила, раз за разом посылавшая самодержцу чудесное спасение. Грин ждал. Он начинал догадываться, что это за чудесная сила, но пока еще боялся верить такому невероятному счастью. Неужто история выбрала именно его, Григория Гринберга? В конце концов, он был всего лишь мальчишкой, одним из сотен, а то и тысяч точно таких же юнцов, мечтавших о короткой жизни пылающей спички. Ожидание закончилось мартовским днем, когда застоявшаяся река трещала и горбилась перед ледоходом. Грин ошибся, история выбрала не его, а другого мальчишку, несколькими годами старше. Он бросил бомбу, раздробил императору ноги, а себе грудь. Перед смертью на минуту очнулся, на вопрос об имени ответил «не знаю» и ушел, осыпаемый проклятиями современников, но заслуживший вечную благодарность потомков. Судьба поманила Грина и обвела вокруг пальца, но бросить не бросила, из железных объятий не выпустила, а подхватила его недоумевающего, онемевшего от разочарования, и поволокла кружной дорогой навстречу цели. Погром начался, когда аптекарева сына в городке не было. Охваченный жадным ревнивым любопытством, он на два дня уехал в Киев, чтобы узнать подробности цареубийства. Газеты излагали невразумительно, больше налегая на верноподданические излияния. В воскресенье утром в слободе за рекой, где жили гои, ударил набат. Кабатчик Дмитрий Кузьмич, отряженный обществом в Белоцерковск, приехал с подтверждением, что слух был верный. Царя-императора убили жиды. Значит, обрашек можно бить, и ничего за это не будет. Пошли толпой через железнодорожный мост, разделявший городок на две части, православную и жидовскую. Шли чинно, спокойно, с хоругвями и пением. Вышедшим навстречу представителям, раввину, директору еврейского училища и рыночному старости, ничего не сделали, но и слушать их не стали. Просто отодвинули в сторону и разбрелись по тихим улочкам, слепо пялившимся закрытыми ставнями. Примирялись долго, не хватало толчка, чтобы растворилась душа. Тот же кабатчик и положил почин, вышиб дверь в шинке, что открылся в прошлый год, и испоганил ему всю торговлю. От треска и грохота очнулся народ, вошел в настроение. Все вышло как положено. Пожгли синагогу, пошарили по хатам, кому ребра намяли, кого за пейсы оттаскали. А к вечеру, когда в шинкарском погребе отыскались припрятанные бочки с вином, кое-кто из парней и до жидовских девок добрался. Возвращались еще засветло, унося тюки с добром и пьяных. Перед тем, как разойтись, порешили всем миром завтра не работать, потому что грех работать, когда у народа такое горе, и снова идти за реку. Вечером вернулся Грин и не узнал городка. Выломанные двери, летают перья и пух, тянет дымом. Из окон женский вой и детский плач. Родители уцелели. Отсиделись в каменном подвале, но дома было мерзко. Погромщики разломали больше, чем взяли, а злее всего расправились с книгами. И хватило же усердия рвать страницы из всех 500 томов. Невыносимо было смотреть на Белого с трясущимися губами отца. Он рассказал, что аптеку разнесли еще утром, потому что в ней спирт. Но это не самое страшное. Старому цадику Белкину проломили голову, и он умер, а Сапожникова и Гесе за то, что не отдавала дочь. Отрубили топором половину лица. Завтра толпа придет снова. Люди собрали 950 рублей и отнесли исправнику. Деньги исправник взял, сказал, что поедет за воинской командой, и вправду уехал. Только к завтрашнему утру не обернется, так что придется потерпеть. Грин слушал, бледнея от страшного разочарования. Так вот к чему готовила его судьба. Не к ослепительной вспышке, что взметнется из-под колес золоченой кареты и прогремит на весь мир, а к бессмысленной смерти под дубьем похмельного сброда, в глухом захолустье ради жалких, неинтересных ему людей, с которыми у него нет ничего общего. Он даже толком не понимает их чудовищного говора, потому что дома всегда разговаривали по-русски. Ему дикие и смешные их обычаи, да и он для них чужак, полоумный сынок еврея, который не захотел жить по-еврейски. И что, я вас спрашиваю, из этого вышло? Но тупость и злоба мира требовали ответного действия, и Грин знал, что выбора у него нет. Утром в Слободе снова ударил колокол, и с Майдана к мосту двинулась густая толпа, многолюднее, чем накануне. Сегодня не пели. После Шинкарева вина и аптечного спирта лица были мятые, но деловитые. Многие волокли тележки и тачки. Впереди с иконой шел самый главный человек, Митрий Кузьмич, в красной рубахе и новом казакине хорошего сукна. Ступив на мост, толпа вытянулась в серую ленту. По реке такой же серой, неостановимой массой плыли назреватые льдины. В дальнем конце моста, между рельсов, стоял высокий жидок в пальто с поднятым воротником. Держал руки в карманах, хмурый ветер трепал черные волосы на непокрытой голове. Когда передние подошли ближе, стоявший, не произнеся ни слова, вынул правую руку. В ней чернел тяжелый револьвер. Передние хотели остановиться, но задним револьвера было не видно, они напирали, и движение толпы не замедлилось. Тогда черный человек выстрелил поверх голов. В звонком утреннем воздухе хлопок получился гулким, речное эхо подхватило его и многократно повторило «крах, крах, крах». Люди остановились. Черный по-прежнему ничего не говорил. Его лицо было серьезно и неподвижно. Дырка ствола опустилась и смотрела прямо в глаза впереди стоящим. Азартно работая локтями, через толпу протиснулся Егор Шплотник. Мужик озорной, беспутный. Вчера он весь день пролежал пьяный, жидов бить не ходил и теперь сильно маялся от нетерпения. «А ну-ка, ну-ка», — сказал Егорша, посмеиваясь и засучивая рука в драные чуйки. «Ничто не пальнет, забоится!» Револьвер немедленно ответил на Егоршины слова грохотом и дымом. Плотник охнул, схватившись за простреленное плечо, и сел на корточки, а черное дуло размеренно крахнуло еще четыре раза. Больше пуль в барабане не было, и Грин достал из левого кармана самодельную бомбу. Но бросать ее не понадобилось, потому что случилось чудо. Раненый в коленку Митрий Кузьмич так страшно завопил: «Ой, убили, убили, православные!» что толпа дрогнула, подалась назад, а потом, давя друг друга, побежала по мосту обратно в Слободу. Глядя в спину убегающим, Грин впервые ощутил, что лазурного цвета в нем осталось мало. Гамму теперь определяет серо-стальной. В сумерки прибыл исправник с взводом конной полиции и увидел, что в городке все спокойно. Удивился, поговорил с евреями и увез аптекарева сына в тюрьму. Григорий Гринберг стал Грином в 20 лет после очередного побега. Прошел 1500 верст и уже под самым Тобольском угодил в глупую облаву на бродяг. Надо было как-то назваться, вот и назвался. Не в память о прежней фамилии, а в честь Игнатия Гриневицкого, цареубийцы. На 1800-м ударе он почувствовал, что силы полностью восстановлены, и легко, не коснувшись руками пола, поднялся. Времени было много, теперь вечер, а впереди еще целая ночь. Неизвестно, сколько придется пробыть в Москве. Недели две, вряд ли меньше, пока не уберут филеров с застав и вокзалов. За себя Грин не беспокоился, у него терпения хватит. 8 месяцев одиночки — хорошая школа терпения. Но ребята в группе молодые и горячие, им будет тяжело. Он вышел из спальни в гостиную, где сидели трое остальных. «Ты почему не спишь?» — переполошился Снегирь, самый юный из всех. «Это из-за меня, да? Я громко болтал?» В группе все были на «ты», вне зависимости от возраста и революционных заслуг. Не выкать же, если завтра или через неделю или через месяц вместе идти на смерть. На всем белом свете Грин говорил «ты только этим троим» — Снегирю, Емеле, Рахмету. Раньше были и другие, но они все умерли. У Снегиря вид был свежий, что и понятно. На акцию мальчика не взяли, хоть умолял и даже плакал от злости. Двое других выглядели бодрыми, но усталыми, что тоже было естественно. Операция прошла легче, чем ожидалось. Помогла пурга, а больше всего снежный занос перед клином. Настоящий подарок судьбы. Рахмета и Меля ждали с санями в 3 верстах от станции. По плану предполагалось, что Грин будет выбрасываться из окна на ходу и может расшибиться. Тут они его и подобрали бы. Или охрана могла заметить выпрыгнувшего, открыть стрельбу, и в этом случае сани бы пригодились. Получилось лучше. Грин просто прибежал по рельсам целый и невредимый, даже не замерз. Пока бежал 3 версты, разогрелся. Объехали пойму речки Сестры, где рабочие расчищали дорогу. На соседней станции угнали брошенную старую дрезину и докатили на ней до самой Москвы сортировочной. Конечно, 50 с лишним верст качать проржавевший рычаг, да еще под косым снегом и ветром нелегко. Неудивительно, что парни выбились из сил, они не были стальными. Сначала ослаб Рахмет, а потом и дюжи Емеля. Всю вторую половину пути пришлось вытягивать одному. «Ты, Гриныч, как Змей Горыныч!» — восхищенно покачал льняной головой Емеля. «Заполз в пещеру на полчасика, старую чешую скинул, порубленные башки отрастил и будто новенький. Я уж на что бугай, а все не отдышусь, язык на плече». Емеля был хороший боевик, крепкий, несуетливый, без интеллигентских фонарей. Славного, успокаивающего, темно-коричневого цвета. Это он себе в честь Пугачева кличку взял. Раньше звался Никифором Тюниным. Сам из арсенальских мастеровых настоящий пролетарий, плечистый, широколицый, с маленьким детским носиком и круглыми добродушными глазами. Не часто бывает, чтобы из угнетенного класса выходили стойкие и сознательные бойцы, но уж если отыщется молодец, то можно на него положиться, как на самого себя. Грин лично отобрал его из 5 кандидатов, присланных партией. Это было после того, как Соболь неудачно метнул бомбу в Храпова, и в боевой группе образовалась вакансия. Грин проверил новичка на прочность нервов, на сообразительность и остался доволен. На Екатериноградской акции Емеля показал себя отлично. Когда губернаторские дрожки в указанное письмом время и действительно без эскорта подъехали к неприметному особняку на Михельсоновской, Грин приблизился к трудно вылезавшему из коляски толстяку и 2 раза выстрелил в упор. Потом побежал через подворотню на соседнюю улицу, где дожидался Емеля, изображавший извозчика. И случилось невезение. Именно в эту минуту мимо фальшивого Ваньки шел околоточный с 2 городовыми. Полицейские услышали отдаленные выстрелы, и тут же из двора выбежал человек прямо им в руки, а Гринуша револьвер успел выбросить. Сбил одного ударом в подбородок, но остальные 2 повисли на руках, а упавший задул в свисток, выходило скверно. Однако новичок не растерялся, неспешно слез с козел, стукнул городового тяжелым кулаком по затылку, тот и обмяк, а со вторым Грин справился сам, умчались с ветерком под заливистый полицейский свист. Когда смотрел на Емелю, на сердце теплело, думал, не все народу на печи лежать, которые поострее, посовестливей уже начали просыпаться, а значит, не напрасны жертвы, не зря льется кровь, своя и чужая. «Вот что значит на полу спать, земными соками питаться», — улыбнулся Рахмет, откинув со лба картинную прядь. «Я тут, Грин, про тебя поэму начал сочинять и продекламировал. Жил на свете Грин железный, он имел талант полезный, спал на досках, славный Грин обходился без перин. Есть и другой вариант. Рахмет остановил жестом прыснувшего снегиря и продолжил. Жил на свете рыцарь бедный по прозванию Храбрый Грин. Он имел талант невредный, обходился без перин. Подружный хохот товарищей Грин подумал, это он из Пушкина переначал. Наверное, смешно. Он знал про себя, что смешного не понимает. Но это было ничего, не важно. И еще мысленно поправил. Я не железный, я стальной. Ничего не мог с собой поделать. Этот любитель острых ощущений был ему не по душе, хотя следовало признать, что пользы делу Рахмет приносит много. Его Грин подобрал минувшей осенью, когда понадобился напарник для заграничной акции. Не имели уже было в Париж везти. Устроил Рахмету побег из тюремной кареты, когда его везли из суда после объявления приговора. Об уланском корнете Селезневе тогда писали все газеты. Молодой офицер на смотру заступился перед полковником за своего солдата, в ответ на площадную брань вызвал командира на дуэль, а когда оскорбитель вызова не принял, застрелил его на глазах у всего полка. Красивая история Грину понравилась. Особенно то, что офицерик из-за простого человека не побоялся себе всю судьбу поломать. Была в этом многообещающая отчаянность, и еще померещилось Грину родство душ, знакомое неистовство в ответ на тупую подлость. Однако вышло, что пружина в Николае Селезневе совсем иная, его цвет при ближайшем знакомстве оказался тревожным. Васильковым. «Я до ощущений ужасно любопытный», — часто повторял Рахмет. Беглого корнета влекло по жизни любопытство, чувство пустое и бесполезное, заставляя попробовать и того блюда, и этого. Чем острее и прянее, тем лучше. Грин понял, в командира он выстрелил. Нет несправедливости, а потому что весь полк смотрел, затаив дыхание, и ждал, что будет. И в революционеры подался от жажды приключений. Побег со стрельбой ему понравился. Конспиративная поездка в Париж и того больше. Иллюзий относительно Рахметовых мотивов у Грина больше не осталось. Взял себе кличку в честь героя Чернышевского, а сам совсем из другого теста. Пока не прискучили теракты, будет рядом. Удовлетворит любопытство, сорвется. Ищи тогда ветра в поле.